За ужином пили много испанских и рейнских вин. Был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, трафальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожащим галантиром. А после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно. За карточными столами кое-кто еще продолжал игру. Музыканты облизывали одервеневшие кончики пальцев. Шарль прислонился к двери и задремал. В 3 часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадемуазель Дандервилье и маркиза. На котильон оставались лишь те, кто гостил в замке. Всего 10 человек. И вот один из танцующих, в обтягивавшем грудь очень открытом жилете, этого господина все звали просто виконтом, уже второй раз подошел приглашать госпожу Бавари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо. Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись. И все вертелось вокруг них, словно диск на оси. Лампы, мебель, панель, паркет. У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам. Они касались друг друга коленями. Он смотрел на нее сверху вниз. Она поднимала на него глаза. На нее вдруг нашел столбняк. Она остановилась. Потом они начали снова. Все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на место. Она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза. Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях 3 кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка. Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались. У нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение, держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать. Они танцевали долго и утомили всех. Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи, или, вернее, доброго утра, пошли спать. Шарль еле двигался. Он говорил, что ноги у него не идут. Он 5 часов подряд простоял возле карточных столов, все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно вздохнул. Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник. Ночь была темная, накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать. Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее. В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля. К завтраку собралось много народу. Сидели за столом минут 10. К удивлению лекаря, никаких напитков подано не было. Мадмуазель Дандервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям. А потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, подвешенным к потолку. А из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали уже, не помещаясь в них, длинные, сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собою крытый ход в людскую. Желая доставить госпоже Бавари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей. Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках. На стенах висели в ряд удила, хлысты, стремена, уздечки. Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду. И когда все вещи были уложены, супруги Бавари, простившись с хозяевами, поехали к себе в тост. Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил. Оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеной вожжи болтались у нее на спине. Сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки. Это бился о кузов, привязанный к спинке чемодан. Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт. Она обернулась, но увидела лишь не Влад, опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие галопом. Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею. Когда же он, перед тем, как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется. Он нагнулся и поднял зеленый шелковый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб. Да тут еще две сигары остались, — сказал он. — Это мне будет на вечер, после ужина. — Разве ты куришь? — спросила Эмма. — Иногда, при случае, — ответил Шарль. И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку. К их приезду обед еще не был готов. Госпожа Бавари рассердилась. Настази нагрубила ей. «Убирайтесь вон!» — крикнула Эмма. «Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите». На обед у них был луковый суп и телятина со щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал: «В гостях хорошо, а дома лучше». Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем околотке. «Ты правда хочешь ей отказать?» — спросил он. «Да», — ответила Эмма. «А что, разве я в том не вольна?» После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы ежеминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался. «У тебя голова закружится», — презрительно сказала Эмма. Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф. На другой день время тянулось бесконечно долго. Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым священником. Все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал. Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Абьесар расколола ее жизнь. Так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась. Она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками. От соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое. Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь, «Неделю, две недели, три недели назад я была в замке». Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно. Она забыла танцевальную музыку. Она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты. Подробности выпали из памяти, но сожаление осталось. Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутую ею в белье зеленый шелковый портсигар. Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхивала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил? Виконт. Может быть, это подарок любовнице? Его вышивали в палисандровых пяльцах. Эту маленькую вещицу приходилось укрывать от постороннего взора. Над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью. Каждый стежок закреплял надежду или воспоминание. Сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом однажды утром виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле помпадур, о чем велись разговоры в той комнате. Она, Эмма, в тосте, а он теперь там, в Париже. Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его в полголоса. Оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола. Оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок. По ночам ее будили рыбаки с пением майорана, проезжавшие под окнами. И, прислушиваясь к стуку окованных железом колеса, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе: «Завтра они будут в Париже». Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали. Она купила план Парижа, и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали. Она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет. Она выписала дамский журнал «Свадебные подарки» и «Сильф салонов». Читала она там все подряд. Заметки о премьерах, о скачках, о вечерах. Ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портных, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким в оперу. Уезжая на Сю, она изучала описание обстановки. У Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги. Пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о Виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался. Удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты. Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощенному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь. Там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше 4 часов дня. Женщины, ну, просто ангелочки, носили юбки, отделанные английскими кружевами. Мужчины, непризнанные таланты, с наружностью вертопрахов загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к 40 годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею в грозовых облаках. Было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенного места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвращалась от него ее мысль. Все, что ее окружало, деревенская скука, тупость мещан, убожество жизни, казалось ей исключением, чистой случайностью. Себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер с тонкостью переживаний. Быть может, любовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре. Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность — в Все это было для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами. Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бавари чистить кобылу. На нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах. Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался. Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее обруч. А тем временем служанка приносила охапку соломы и, как попало, валила ее в кормушку. На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала, наконец, из Тоста, Эмма взяла 14-летнюю девочку-сироту с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя, словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно. Но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись Богу, съедала его тайком в постели. В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху. Эмма носила открытый капот. Между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями. Ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть, и в то же время хотелось жить в Париже. А Шарль и в метель, и в дождь разъезжал верхом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которые его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота простыням, делал кровопускание, и теплая кровь брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирал сорочки на груди больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь, или это запах ее кожи, которым пропиталось белье. Она приводила его в восторг своей изобретательностью. То как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, а Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом слоновой кости, коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу. Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал преимущественно успокоительные средства, да еще в иных случаях рвотные. Ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией. Кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади. Зубы рвал железной рукой. Чтобы не отстать, он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал «Вестник медицины». После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через 5 минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами, и к 60 годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бавари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался. Врач Изаветта, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала от стыда. Ей хотелось побить его. Чтобы успокоиться, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала дышать свежим воздухом. «Какое ничтожество! Какое ничтожество!» — кусая губы, шептала она. Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некрасивые манеры. За десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок. После еды прищелкивал языком, чавкал. Он начинал толстеть. И при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам. Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала поношенные перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него. Все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах.